Высочайше повелено находящегося в ведомстве Государственной коллегии иностранных дел коллежского секретаря Пушкина уволить вовсе от службы. Уведомление графа Неслерода. Пушкин в завтрашний день отправляется отсюда в город Псков по данному от меня маршруту через Николаев, Елизаветград, Кременчуг, Чернигов и Витебск на прогоны к месту назначения по числу верст 1621 на 3 лошади, выдано ему денег 389 рублей 4 копейки. Из донесения одесского градоначальника –